из различных архивов и источников. Огонь охватил особняк на Грин-стрит поздним вечером, нарушив привычный порядок жизни всего округа. Полиция во главе с шерифом Маккензи прибыла на место происшествия аккурат в тот же момент, когда пожарные приступили к тушению пожара. Причиной возгорания специалисты считают короткое замыкание. Дом принадлежал бизнесмену Патрику Томиксу. Удалось спасти только самого владельца особняка и его супругу. Старшая дочь возвращалась с прогулки, вследствие чего избежала опасности. С прискорбием сообщаем вам, что младшей дочери бизнесмена не удалось выжить. Останки девочки превратились в пепел, поэтому они, к сожалению, никогда не будут найдены. Родители маленькой Мелиссы, сгоревшей в пожаре, не стали устанавливать надгробную плиту на кладбище, несмотря на то, что ввиду отсутствия тела есть много случаев в народе захоронения пустого гроба, предусмотренные для того, чтобы близкие и родные люди могли навещать усопшего. Например, такой могилой обладает бывший ведущий программы о животных Анаре де Руф, чье тело было съедено пираньями в реке Амазонка. Автор статьи Бруно Ротшильд. Джамелия 123. «Привет, подружка!» Купер. «О, привет!» Джамелия 123. «Как делишки?» Купер. «Хорошо. Читаю книжку с бокальчиком вина. Родители уехали в гости, а я расслабляюсь как могу». Джамелия 123. «Супер! Полетели на курорт?» Купер. «На Кипр?» Джамелия 123. «Нет, блин, в Нарнию. Билеты подешевели. Я возьму, а ты мне переведешь». Купер. «Ага. Алексу возьмем?» Джамелия 123. «У нее проблемы в семье. Вряд ли после потери сестры ей захочется куда-то лететь. Некрасиво ей предлагать что-либо». Купер. «Понятно. Ты права. Как мистер Томикс себя ведет на работе?» Джамелия 123. «Разбитый. Редко приходит в офис». Купер. «Ясно. Я в последнее время читаю взахлеб фанфики про злобных боссов, которые пристают к подчиненным. Дашь мне пищу для фантазии? Он с тобой ведет себя по-особенному?» Джамелия 123. «Не замечала? Старик не в моем вкусе, да и платят плохо. Скоро намерена уволиться». Из переписки двух подруг в социальной сети. Успешный бизнесмен, зачастую занимающий место в первой сотне журнала Forbes, обвиняется в домогательствах. 7 женщин подали на него в суд и требуют справедливого, то есть сурового наказания для своего обидчика. Есть большая вероятность, что Патрику Томиксу, так зовут обвиняемого, уготован максимально возможный срок за свои преступления. Примечательно и то, что мужчина недавно потерял дочь. Мы не знаем, сколько лет получит мистер Томикс за свои злодеяния, но очевидно, что карма дает о себе знать. Автор статьи Бруно Ротшильд. «Ввиду отсутствия достаточных знаний по возникшей проблеме, я не в состоянии изложить свои планы по дальнейшему лечению своей пациентки. У Лексы Томикс довольно-таки хорошие анализы, не дающие объяснения тому, откуда у нее мог появиться воображаемый друг, который то появляется, то куда-то исчезает. Как врач, медицинский сотрудник, посвятивший свою жизнь служению обществу, я не хочу опускать руки. Я пишу вам, уважаемый профессор Конрад Маккой, чьи труды по работе мозга высоко ценятся научным обществом, с целью получения совета насчет того, как мне строить дальнейшее лечение и помочь пациентке с ее болезнью. Я осведомлен о ваших музыкальных вкусах, поэтому с радостью приглашаю в оперу. Что насчет ближайшего субботнего вечера? Надеюсь, после мероприятия мы сможем перекинуться парочкой весомых слов. Ваше авторитетное мнение будет крайне полезно. С уважением, Джек Хаггинс». Отрывок письма психотерапевта уважаемому профессору. Экстренные новости. В центре города произошел мощный взрыв. По предварительным данным, погибло порядка 10 человек. Одним из убитых является опасный мафиози Аделанто Блэк, чьи преступления всегда сходили ему с рук благодаря большим связям и давлению на свидетелей. Некий Викрам Пакар пронес в офисное здание бомбу и вскоре привел ее в действие. Мотивы мужчины неизвестны. Полиция ищет любые зацепки, которые прольют свет на эту историю. Сообщается, что у здания посольства Индии, чьим уроженцем является террорист, намечен пикетный митинг. Правительство будет бороться с любым проявлением ксенофобии, которое, возможно, возникнет из-за громкого преступления. Из новостных хроник телеканала W. «Мистер Хаггинс, рад, что вы написали мне. Могу ли я к вам обратиться по имени, а также на «ты»? Мне очень понравилось, Джек, что ты считаешь своей задачей помочь нуждающимся. Гиппократ по-отечески похлопал бы тебя по плечу. Голубушка, разве то, что у девушки воображаемый друг, это плохо? В эпоху интернета и интроверсии наличие любого общества является всецело важным. Кто знает, чем вымышленные друзья и подруги способны помочь нам в трудный момент? Нет, я не утверждаю, что у меня тоже не все в порядке с головой. Просто не накручивай себе, ладушки. К сожалению, панацеи от болезни нет. Не создано ни одного лекарства против этого вида психического отклонения, но есть ряд терапий, позволяющих облегчить течение болезни. Прикрепляю файл с научными исследованиями по запрашиваемой теме. Бон аппетит! Постскриптум. Я пришел домой чуть-чуть пьяным. После банкета, посвященного здоровому образу жизни, мы с другим не менее выдающимся профессором предавались ностальгии по юным годам, напиваясь в ближайшем пабе. Поэтому письмо малость может оказаться странным. Что же касается похода в оперу, то предлагаю пойти туда в конце месяца. Слишком много дел. С большим уважением, Конрад Маккой. Из письма уважаемого профессора психотерапевту. Завтра в полдень пройдет судебное разбирательство над небезызвестным нашим читателем Патриком Томиксом. Мы, разумеется, как обычно, будем держать вас всех в курсе дел. Есть одна особенная новость, которую журналисты успели разузнать. 5 из 7 бывших сотрудниц ООО Drug World, ранее обвинявшие мистера Томикса в домогательствах, решили отозвать свои иски. Если верить их словам, то на них оказывал давление некий Аделанто Блэк, глава местной мафии, который на днях стал жертвой взрыва в местном бизнес-центре. Ведется расследование о его причастности к нашумевшему делу. Автор статьи Брунео Ротшильд. Радиоведущий. Доброго времени суток, люди мои. Ставлю 5 сотен, что вы ждали выхода наших новостей. Хлопайте в ладоши. Ваш блудный отец снова на связи, йо! Сегодня у нас в гостях шериф нашего любимого города. Хлопаем в ладоши, как на утреннике, йо. Маккензи. Что за шлак? Куда я попал? Радиоведущий. Частота 106,1 FM. Радио просвещения. Маккензи. Я подписывался дать интервью в формальном стиле и обстановке. Без всего этого, простите меня, хипстерского юморка. Радиоведущий. Вам крупно повезло. Фил Ричардс, прославленный сдержанностью и ни с чем не сравнимым профессионализмом, за пару часов до выхода программы уволился, и я... Маккензи. Чем мне повезло-то? Радиоведущий. Я, Гилберт Руфь, сел за его микрофон, чтобы шоу продолжалось. Маккензи. И почему бы мне не встать и не уйти, раз весь эфир пройдет в таком разгильдяйском стиле? Радиоведущий. Людям нужна правда. Они должны радоваться случившемуся. Приносите добро, творите добро. Скажите о малютке Мелиссе. Маккензи. Ладно, по этому поводу я останусь. Ненадолго. Только без лишних вопросов. Радиоведущий. Как так произошло, что девочка оказалась в плену своей же тети? Маккензи. В день пожара Мелисса, спасаясь бегством от пожара, выпала из окна. В кромешной тьме на нее напала Гвенди Паркер. Радиоведущий. Как так вышло? Вы не нарушаете закон, разглашая тайну следствия? Маккензи. Никоим образом. Женщина призналась в своем преступлении. Она пойдет навстречу следствию, потому что чувствует себя виноватой. Это был ответ на второй вопрос. А что же насчет первого, то... Мисс Паркер созналась, что проезжала мимо дома своей сестры, когда увидела, что тот начал гореть. Она собиралась вызвать пожарных, чтобы спасти жизни своих родственников, но в последний момент передумала, когда увидела падающую со второго этажа племянницу. Радиоведущий. Почему Мелисса прыгнула со второго этажа, а не спустилась по ступенькам? Маккензи. Пламя охватило лестницу, ведущую на первый этаж. Мелисса наспех смастерила веревку из постельного белья. Ей удалось спуститься вниз наполовину, когда один из узлов развязался. К большому везению, падая, девочка особо не пострадала, одни лишь царапины и ушибы. Радиоведущий. «О, карамба! Как интересно! Что же случилось дальше?» Маккензи. Гвенди Паркер схватила Мелиссу и погрузила в машину. Женщина выхаживала ее, как свою родную дочь. Она всегда хотела детей. Но в связи с отсутствием порядочных мужчин, это ее слова, не мои, ей так и не удалось зачать. К сожалению, желание иметь ребенка подтолкнуло ее к преступлению. Радиоведущий. Печалька. Как вам удалось задержать злодейку? Маккензи. Я со своими людьми приехал по звонку от одного молодого человека. Вы можете знать его имя из газетных статей того же Бруно Ротшильда. Это не секрет. Радиоведущий. Макс Шеридан. Маккензи. Ага. Радиоведущий. У меня один вопрос. Почему мисс Паркер прятала девочку у себя дома? Ведь члены семейки Томикс в любой момент могли бы наткнуться на Мелиссу. Маккензи. В собственности женщины находилось два дома. Чита Томикс знала о нахождении первого, но второй женщина купила через пару дней после похищения ребенка. Она полагала, что будет хранить в секрете местонахождение своего пригородного особняка. Радиоведущий. Макс Шеридан увидел свою сводную сестру в окне и сразу же связался с полицией? Маккензи. Да. Так вышло, что в тот день Мелисса, запертая все эти дни на чердаке, нашла там обыкновенную скрепку. Спустя сотни тысяч попыток девочке удалось справиться с замком. Радиоведущий. Вау! Мои аплодисменты! Маккензи. Малютка выбралась с чердака, успела добежать до окна, засветиться перед Максом Шериданом. Затем Гвенди Паркер, только что вернувшаяся с покупок, успела схватить свою племянницу. Радиоведущий. Но в конечном итоге вы поймали саму Гвенди, мать ее, Паркер. Большая акула съела маленькую. На каждую рыбку найдется рыбка покрупнее. Маккензи. Мне достало это паршивое интервью. До свидания. Интервью шерифа Маккензи начинающему ведущему радио новостей Гильберту Руфь.